Глава 5. В комнате моего деда, точнее, деда Джейн, но теперь он и мой родственник, не так ли? Было сумрачно, пахло какими-то благовониями с примесью одурманивающих сознание трав. Это я, как человек, немного сведущий в ботанике, говорю. Плотно задернутые портьеры не пропускали утренний свет, а чадящая лампадка лишь усугубляла бледный цвет лица человека, лежащего на широкой кровати. Присев подле на стул, поёрзала немного. Поняла, что так дело не пойдет, и быстро встав, подхватила стул за резную спинку, чтобы потащить его поближе к ложу лорда Ла-Салье. «Кто здесь?» – просипел мужчина, с трудом разомкнув набухшие морщинистые веки. «Дедушка!» Отчего-то в горле стал горький ком. «Это я, Дженни!» Прошептала я, сглатывая непрошенные слезы и стараясь улыбнуться. «Моя Дженни!» Глаза распахнулись шире, и на меня посмотрели затуманенные болью голубые очи, почти такие же, как и у меня, только на полтона светлее. «Дорогая!» И ко мне потянулась сухая рука, изрезанная синими венами, но не дотянулась, безвольно упала на шелковое покрывало. Я сама подсела на краешек кровати и сжала его пальцы в своих. Холодные. Я уже видела, как умирают люди. Думаю, к такому зрелищу привыкнуть просто невозможно. «Деда, я тут, с вами рядом, и никуда не уйду». «Почему тебя так долго не было?» Делая паузы между словами, он все же договорил вопрос до конца. «Я простудилась и уехала на горячие источники», – вздохнула печально. Не хотелось его расстраивать. «Зачем старому лорду все мои переживания? Сама справлюсь, не впервой». «И чтобы вас не тревожить, не стала что-либо говорить». «Береги себя, милая моя», – прошептал он, кажется, даже не дослушав меня до конца. «Я там тебе подарок подготовил». Через 5 минут, когда я уже было подумала, что он снова уснул, мужчина вновь открыл глаза и повел ими в сторону, указывая на прикроватную тумбу. Я проследила за его взглядом и заметила кошель из алого бархата, лежащего в центре столешницы. «Посмотри!» С усилием выдохнул дедушка, и я, не став тянуть время, взяла в руки мешочек и спокойно развязала кожаные тесемки на горловине. В тусклом свете лампадок сверкнули драгоценные камни. Россыпь бриллиантов вокруг 5 крупных кабошонов из кристально чистых темно-синих сапфиров. «Это принадлежало твоей матери. У тебя ее глаза». Также прерывисто дыша начал свой рассказ лорд Ла-Салье. «Ты прости, что времени тебе уделял не так много, поскольку винил свою усопшую жену, потом уже твою мать, что у меня так и не народилось наследником мужского пола. Но лишь сейчас, на самом краю, осознал, что не пол важен, а человек. И вижу, какая ты стала. Просто замечательная. Оставить тебя одну в этом мире без защиты, где каждый друг другу волк, тоже не могу. Луиза позаботится о твоем благополучии. Более положиться мне не на кого». Он говорил все тише, а в моей душе поднималась буря негодования. Меня натуральным образом затрясло. «Дедушка, я сказала неправду. Не на источниках я была. Луиза сослала меня в монастырь на перевоспитание». Негромко, но твердо высказалась я, решив, что опека такой родственницы мне совершенно не нужна. «Ты не представляешь, какие там условия! Их просто нет!» Вот только ответа не последовало. Лорд Патрик Ла-Салье уснул. Я сначала испугалась, что испустил дух, но, внимательно прислушавшись, поняла, что он едва-едва, но дышит. Проглотив окончание своей речи, так и не договорив все то, чем вдруг захотела поделиться, устало опустила плечи, сгорбившись от осознания грядущих перемен. «Ладно, дедушка ведь еще придет в себя?» «Да, должен. И тогда я успею убедить его не назначать моим опекуном дражайшую Луизу. Но старый лорд больше так и не пришел в себя, а через несколько дней тихо скончался во сне. На похороны съехались все соседи, родственники, как близкие, так и дальние. Они тоже надеялись урвать хоть что-то от богатств графа Ла-Салье. Когда все церемонии были завершены, мистер Хейли собрал только самых близких в кабинете старого графа, где стояло несколько стульев и пара небольших, но удобных диванчиков. Предложил нам удобно разместиться, и стоило людям занять места, громко заговорил. «Графа Ла-Салье больше нет с нами, и это огромная утрата для всех, кто когда-либо был с ним знаком. Замечательный человек, преданный друг и соратник. Его слово было крепким и нерушимым. И сегодня, как поверенный лорда Патрика, мне предоставлена честь огласить его последнюю волю. Я зачитаю составленное им завещание. Оно подписано королем и не подлежит оспариванию». После его слов по помещению разнеслись удивленные шепотки. Никто не ожидал, что старик успеет посетить короля и согласовать с ним свое решение. Видать, съездил в столицу, когда был еще более-менее здоров. Все, что ранее принадлежало лорду Ассалье, отныне переходит в полное владение леди Джейн Ла-Ассалье, его родной внучке. «Что?» – это завизжала Луиза. Ее лицо безобразно перекосилось и пошло ярко-алыми пятнами. От аристократической утонченности не осталось и следа. Сейчас перед нами сидела разгневанная, выведенная из себя фурия. «Ей? Да как он посмел?» Опомнившись, все же добавила. «Я ведь так его любила! Отдала свою молодость и радость быть со мной!» «Есть оговорки, леди Луиза». Речь бабушки нисколько не повлияла на невозмутимость поверенного. «До 19-летия, мисс Джейн, вы являетесь ее официальным опекуном. На содержание дома и всех земель я лично буду выделять вам средства, так же, как и на новые наряды и выезды в столицу. Ваша жизнь нисколько не изменится. После того, как леди Джейн вступит в свои права, вам будет положено ежемесячное содержание и поместье на берегу Алойского моря. Вы до конца жизни ни в чем не будете нуждаться. Но если выйдете замуж, то должны будете покинуть поместье, и вас станет обеспечивать новый супруг». Тишина стояла звенящая. Народ был в шоке, впрочем, как и я. А дальше поверенный озвучил не совсем приятные вещи уже для меня. В случае моей безвременной кончины до наступления 19 лет хозяйкой всего имущества автоматически станет леди Луиза. Ее назначат наследной графиней, и все ее будущее потомство станет носить древнюю фамилию Ла-Салье. А уж если что-то случится с самой бабушкой, и она не успеет родить наследника, все земли, замки и дома отойдут в казну его величества. По вытянувшимся лицам родни Луизы я поняла, что они как минимум рассчитывали на иной расклад. А у меня волосы зашевелились на затылке, когда я почувствовала на себе странный, задумчивый взгляд Луизы. До вступления в свои права мне оставалось всего ничего, и до этого времени нужно придумать, как выжить в окружающем меня сейчас гадюшнике. И уж точно теперь стены монастыря не станут для меня надежной защитой. Необходимо все как следует обдумать.